весьма учтивый функционер, в мягко скользящих формулировках, дал мне понять, что есть предел снисходительности великой державы. Я должен быть глубоко благодарен за то, что Симонову разрешили спектакль, что напечатают энциклопедистов, а публикация же Диона, иначе сказать, римской комедии, будет умнее всего забыть. Такой благоразумный совет можно разве лишь принять к сведению. Сердце мое скрипело и ныло. Свинцовая душная бессонница не уходила долгие месяцы. Спасение было лишь в новой пьесе, и я эмигрировал в прошлый век. Не ходил на репетиции к Симонову, едва проглядывал добрые вести о гастрольных лаврах энциклопедистов и продвижении Серафима, работа захватывала все больше и больше, и я понял, что опять уцелел. Но в ноябре я закончил дело, сдал Ефремову декабристов и стал открыт для новых тревог, клубившихся вокруг Варшавянки. И в декабре я вновь балансировал на тонком лезвии ожидания между отчаянием и надеждой. События развивались по той же уже проверенной в действии схеме. Пьеса опять застряла в главлите. Симонов терял равновесие, испытывая праздничный жар явившегося к нему вдохновения. Чувствуя, как спорится дело, он реагировал крайне нервно. Сумрачный, бледный, ожесточившийся, он повторял мне одно и то же, может быть, даже себе, а не мне. Я все равно покажу спектакль, а там пусть делают, что хотят. Я твердо решил, уйду из театра. Да я и сам пребывал в горячке. Все меньше становился доступен и добрым, и горьким переживаниям. Лишь краешком души отозвался на самые лестные слова обычно сдержанного Генриха Бёля, побывавшего в Доме литераторов на просмотре скверного анекдота. Сравнительно легко перенес жестокий разнос фильма в известиях и, помнится, вяло отреагировал на похвалы польского фильма. Даже страсти вокруг Диона, казалось, мне отступили в тень. Один лишь варшавский диалог с напечатанным в нем переводом Федецкого на час отвлек от Гели и Виктора. Я перелистывал страницы со странным чувством освобождения. Все-таки Дион напечатан, пусть даже на чужом языке. Все-таки появился шанс, что время не смоет его бесследно. Западные немцы действительно вскоре перевели его с польского. Но это робкое утешение было достаточно умозрительно, чтобы вернуть мне покой и мир. Все мысли были вокруг Варшавянки. Это пульсирующее, вместе с тем почти эфемерное существование втягивало в себя, как в воронку, и моего четвероклассника. Он все возвращался к отцовской пьесе и объяснял мне финальную сцену. В особенности Андрей был подавлен переменами, происшедшими в Викторе. Очень страшно. Эти все его шуточки утратил лучшее, что в нем было. Я слушал с гордостью и испугом десятилетнего аналитика. И все разрасталось, крепчала тревога. Чем встретит его эта темная жизнь? Как справиться с преждевременной зрелостью его необветренная душа? Вести из сумрачного главлита были невнятны, но неутешительны. Этого следовало ожидать, ибо любовная история была жестоким счетом режима. Встретились в морозной Москве польская девушка, консерваторка и русский парень, вернувшийся с фронта, студент, будущий винодел. И бедная, послевоенная молодость была единственным их богатством. Это она подарила их друг другу. Она породнила их мысли и души и соединила тела. Тут-то и грянул известный закон, запретивший советским людям браки с иностранными подданными. И что же было делать двум стебелькам, двум человеческим песчинкам против машины сверхдержавы? По слухам, просочившимся к нам из потаенных недр цензуры, мне надлежало отказаться от ссылок на этот гуманный акт. Не было такого закона. Ясно, что все это означало фактическое убийство пьесы. В нем я не мог принять участие. С трезвым сознанием обреченности Симонов продолжал репетиции. И чем отчетливее вырисовывалась бессмысленность наших общих усилий, тем увлеченнее он трудился, тем большей была самоотдача и Борисовой, и Ульянова. Я перечитываю запись одной декабрьской репетиции. Рабочие сцены разревелись и не успели подать рояль. 28 декабря в пустом зале состоялся просмотр. Два заместителя министра и их сотрудники принимали спектакль. Представители цензуры отсутствовали, эти таинственные тени, которые столько лет чуть слышно шли следом, вновь остались невидимы. Мне трудно было смотреть на сцену. И Борисов и Ульянов играли точно в последний раз. Такой исход был всех вероятней. Случилось нечто ничем не предвиденное. Спектакль произвел впечатление. Оба вице-министра были взволнованы. Первый сказал: «Да, очень сильно. И все же не так уж весело видеть это шляхетское величие из-за турканного раба. Мы отправляемся совещаться. Надо нам крепко подумать всем. Кстати, название «Варшавянка» все-таки следует изменить. Это ведь революционная песня». Среди сотрудников министерства была неординарная женщина, Маргарита Александровна Светлакова. Она отличалась даром отыскивать незаминированные тропинки в идеологических тупиках, со свойственным ей бархатистым изяществом скрашивала драматическим авторам их драматическую ее доль. Она шепнула с улыбкой Севиллы: «Господи, обошлось бы названием». Неожиданно другой заместитель негромко сказал: «Грандиозный спектакль». Мы понимали, что похвалы никак не обязывают наших зрителей. Слова «рабе» и «шляхетском величии» были достаточно выразительны, и все же так хотелось надеяться. Вернувшись домой, я понял, что болен. Наутро мне позвонил Исай Спектр, директор-распорядитель театра. Он рассказал, что вчера в министерстве заседали до глубокого вечера и решили пытаться спасти спектакль как художественное явление. Он попросил меня держаться, не может быть, чтобы мы не пробились. Я прохрипел что-то невнятное, едва ворочая языком. В последний предновогодний день из театра пришла телеграмма. Я несколько раз перечитал ее. «Дорогой наш любимый друг, мы верим, все будет отлично». Эти душевные слова как будто возвратили мне сил. К вечеру я поднялся с постели и даже отвечал на звонки. Вначале я узнал, что в Ростове серьезно взялись за «Варшавянку». Потом мне позвонил из Казани с таким же симпатичным известием совсем еще юный Миша Левитин. Ничто не давало им права работать над незалитованной пьесой, но что-то явно происходило, желание не считалось рассудком. Совсем удивило Карен Райт, сообщивший, что в городе Пярну спектакль должен быть вот-вот выпущен, но пьеса ведь не имеет визы. «Бог с ней», — ответила Карен Райт. Я понял, что вокруг «Варшавянки» возникла иррациональная сфера. Новый год я встречал с вахтанговцами, съехавшимися к одру больного, но увидевшими меня на ногах. Я смотрел на Ульянова и Парфаньяк, на Борисову, Осеневу и Коновалову, на Спектра, безусловно, ярчайшего и славного и особого племени театральных администраторов, столько пережито рядом и вместе. Может ли что-нибудь поколебать такую проверенную нерасторжимость? Это обманчивое ощущение меня посещало еще не раз, и отрезвление давалось с болью, не мог согласиться, что дружба с театром имеет свой ограниченный срок. В послеинварские дни я дважды был призван ознакомиться с требованиями, переданными через Министерство цензуры. Были вырезаны упоминания о фашизме, о роковом безумии, рухнувшем на 20 век, о вероятном пришествии Гитлера в новом облике, о желтых звездах, нашитых на одежду евреев. В мое последнее посещение спор шел уже не только о репликах, не только о словах и о буквах. Встретившись через 10 лет, когда Виктор с группой коллег по профессии приехал в командировку в Варшаву, он и Гелена с тоской и восторгом обнаруживают, что чувство их живо. Его не остудили ни годы, ни даже их браки с соотечественниками.